нет тысяч семей французских крестьян, понадобится ни одна и ни две страницы. Эта история лучше, чем всякая статистика, поможет понять, что же такое кризис для деревни и что значит для нее хлеб. Всех этих Бабуров, Гролье, Малуэнов я прекрасно знаю. Познакомьтесь с ними и вы тоже. Пусть они будут для вас не только именами. Сами Бабуры интересуют нас меньше. Они разъехались. Дети поделили свои 550 тысяч и рассеялись по городам. Земле они больше не принадлежат. А земля не так уж богата, она кормит лишь тех, кто на ней работает, а не так называемых хозяев, которые изредка наезжают на каникулы. Кончилась целая эпоха. Вот почему газеты пестрят объявлениями «Продается замок». Но остались еще Гролье и Малуэны. Гролье — это старый хитрец. Землю он знает, здесь его вокруг пальца не обведешь. Таких, как он, проезжающие на автомобилях горожане окликают довольно фамильярно. «Послушай-ка, приятель!» Глазки хитро поблескивают. Он смотрит на небо и предсказывает погоду на завтра. Еще он умеет ставить силки, и я подозреваю, что и сейчас у него в сумке лежит хорек или что-нибудь в этом роде. Его сморщенная жена тоже работает с 4 утра, она доит коров. В кино он был раза два в жизни и выразил свои впечатления довольно кратко. И придумают же. Гролье уехал. Платить 30 тысяч арендной платы он не захотел. Пускай дурак платит. Я-то знаю Лаюшри. В соседней деревне он купил домишко за 50 тысяч и живет с ренты. Разводит кроликов, выращивает персики и по субботам продает все это на рынке. А поскольку кое-какие сбережения у него еще оставались, он купил, кроме этого, маленькую 10 гектаров ферму для сына. И чтобы тот не разорился, не успел как следует встать на ноги, они вместе с женой помогают ему. Даже в свои 68 он не желает сидеть без дела. Не забывайте, сейчас у нас 1928 год. Лаюшри стоит 550 тысяч франков, а сейчас все продается. Зерно, молоко, масло, обувь, радиоаппараты и автомобили. Так как же Малуэн, который еще в 1914 году был работником на ферме, сейчас смог купить Лаюшри? Этот человек под 1,80 м, сильный, широкоплечий, с довольно приятным открытым лицом, работать привык за двоих, если не за четверых. Что есть, то есть, соглашаются крестьяне. Работать он умеет. В войну он служил в пехоте и охотно об этом рассказывает. Когда нужны были добровольцы в разведку, я всегда шел. А почему? Так ведь в первый день это было не опасно, они ведь никого не ждали. А вот когда на завтра посылали, тут немцы были уже готовы, ну и стреляли. А жена Малуэна в то время держала маленькую ферму. Ты, Мири, скот подорожал в 10. Лет 6 еще арендная плата совершенно ничтожна, как до войны. Малуэн работает. Ум его тоже не дремлет. Он видит, что цены на землю растут день ото дня. С банками, если верить слухам, дело уладить довольно просто. И он живо смекает, что в эти благодатные дни с 200 000 франков в кармане запросто можно купить имение за 600 000. А тут как раз и подвернулась Лаюшри. То самое, где он когда-то начинал работником. Малуэн еще покажет, на что он способен. Вы еще о нем услышите. А вот и он сам, тяжелый, массивный, взгляд ясный и бесстрашный.